Судьба трех всадников. Кто-то подсказал Керенскому. Дикая дивизия – это единственная организованная сила, все еще опасная для революции, несмотря даже на неуспех под Петроградом. Чем она будет дальше, тем будет лучше для завоевания революции. Там, на Кавказе, полки разойдутся по своим племенам, и дикая дивизия отойдет в историю. Умный совет был подхвачен. Туземцы проехали эшелонами своими в северо-восточном направлении все взбаламученное море сумбурного российского лихолетия. Все это было им чуждо, как чужда была сама Россия. Ее горцы не знали и не понимали. Для них была Россия, покуда был царь, которому они присягали. И из-за царя они шли, и его именем творили чудеса лихости и отваги. И когда не стало царя, рухнула власть, коей они подчинялись. Это было на руку большевикам, со дня на день готовым спихнуть жалкий комочек чего-то бесформенного, именовавшегося временным правительством. Большевики знали, если казаки и горцы объединятся, это будет грозная сила, и с ней не только не справится, а она сама властно продиктует свои условия всей остальной осовеченной и омандаченной России. И не успели ингуши вернуться к себе на Кавказ, как тотчас же закипела распря. В нее влился третий элемент. Жители Курской Малаканской слободки, все сплошь распропагандированные большевики. Один вид офицерских погон приводил их в остервенение. На ком бы эти погоны ни были, на туземцы или на армейцы. Слобожане вместе с казаками образовали блок против горцев. Хотя и с казаками им было не совсем по дороге, но казаки были вооружены и организованы. Казаки были военные бойцы, а слобожане только разбойники. Ингушам держаться в самом Владикавказе было и невыгодно, и не нужно, и опасно. Они хлынули в свое Базоркино и в Назрань, другой такой же ингушский городок, и рассыпались по аулам. Там они были у себя, и туда уже не дотянуться ни казакам, ни тем более слобожанам. Так ингуши, как боевая единица, держались не только до большевистского переворота, но и значительно позже. Своим офицерам-нетуземцам, а таких было подавляющее большинство, они объявили: «Живите у нас, мы вас никому не выдадим, а останетесь во Владикавказе, мы за ваши головы не отвечаем». Но было известно, что с фронта пришел во Владикавказ какой-то полуразвалившийся, не то дивизион, не то полк терских казаков, занял Курскую слободку и оттуда грозился: «Мы всех ингушей перережем!» В одно сентябрьское утро, когда как розовый жемчуг сияли на солнце подступившие к Владикавказу снежными вершинами своими горы, из Базаркина, этой ингушской столицы, выехал сначала последний адъютант полка с кем-то, вслед за ним корнет князь Грузинский, тоже с кем-то, а минут через пять за Грузинским поехали во Владикавказ трое: полковник Мерчуле со своим младшим братом и ротмистр ингуш Марчиев. Зная, что казаки жестоко расправляются с ингушами, Марчиев имел на всякий случай подложное удостоверение на имя русского офицера с типичной русской фамилией. Интересно отметить, судьба и только судьба, что Грузинский со своими спутниками благополучно проехали во Владикавказ и также благополучно вернулись, а братья Мерчуле, двинувшиеся почти вслед за ними, уже не вернулись. Под самым городом у окраины они заметили казачий разъезд в 10 всадников. Марчиев, выросший здесь, воспитанный в недоверии к казакам, предложил: «Господин полковник, повернем обратно, в Базоркино. Не нравятся что-то мне эти казаки, лошади у них дрянные, мы уйдем от них, как от стоячих». «Полно, Марчиев, они нам ничего не сделают». Ингуш был другого мнения, но покинуть Мерчуле и спасаться одному он считал бы вероломством и трусостью. мальчишки и старухи всей Ингушетии засмеяли бы его. Едут дальше. Сблизились. «Кто такие?» — спрашивают казаки. «Русские офицеры». «А на погонах что?» «Ингушский конный». «Так значит, вы ингуши?» «Нет, вовсе не значит, братцы», — спокойно молвил Мерчуле. «Мы офицеры ингушского полка, но вот мы с братом абхазцы, а этот офицер русский». Казаки переглянулись. Тупые лица, пустые глаза, глаза людей, привыкших убивать на фронте и научившихся убивать в тылу. «А веры какой? Мухаметанской?» «Разве вы не знаете, что абхазцы православные?» По-прежнему спокойно возразил Мерчуле. Пустые казачьи глаза не верили. Тогда вскипел, потерявший всякую осторожность, Марчиев. «Как вы смеете не верить господину полковнику? Он и его брат христиане, а если хотите знать, так это я, ингуш, мусульманин. Можете меня арестовать, а их отпустите». «Ладно, мы вас доставим к сотенному командиру, а уж он разберет. Айда, вперед!» И, пропустив трех всадников и окружив их подковой, вместе с ними двинулись к слободке. Дорогой, перемигнувшись, казаки решили тут же покончить с ингушами. Несколько выстрелов в спину и в затылок. Так и пали братья Мерчуле и Марчиев. Весть о подлой расправе всколыхнула все Базоркино. К сожалению, действовать по горячим следам не пришлось. Трагическая гибель братьев Мерчуле и Марчиева стала известна лишь на второй день. Опрошенные слобожане вспомнили, что один из сотенных командиров ехал на лошади убитого ингушского полковника. Слобожане же показали огромную навозную кучу, где убийцы зарыли тела своих жертв. Трупы оказались раздетыми, обобранными.